Глава 16. «Салве, Александр, входи!» Я услышал голос Библуса, но его самого нигде не было. На секунду мне показалось, что это отвечает сама незримая библиотека. Я вошел и машинально хотел задернуть за собой плотную черную занавеску, но ладонь нащупала только гладкую поверхность двери. Чудеса, да и только. Впрочем, я уже начал привыкать к ним. Письменный стол хранителя библиотеки был завален разными книгами, раскрытыми. Над ними медленно вращался золотой глобус. Океаны на глобусе переливались голубым сапфировым светом, а города вспыхивали рубиновыми огоньками. Или не города? Я неплохо разбирался в географии мира, но только сейчас обратил внимание на то, что рубиновые огоньки не совпадали с известными мне городами. Я с любопытством подошел поближе. Это интересно. Нет, большинство огоньков светились рядом с крупными поселениями людей, но вот этот мерцающий рубин посреди гор южного континента, вот что он означает? Насколько я мог вспомнить, никакого города там не было, ну разве что крошечная пастушья деревушка. Еще один огонек в самом сердце великой пустыни. Да там же даже воды нет. Откуда там взяться поселению? Я не стал касаться глобуса руками, а подождал, пока он повернется. Ровно на месте столицы переливался крупный красиво ограненный рубин. Совпадение было точным. Глобус вращался вокруг вертикальной оси, так что один из полюсов был сверху, а второй снизу над самым столом. Я заметил красноватый отсвет на полированной столешнице. Наклонился и разглядел еще один крупный рубин у самого южного полюса. Ну вот там-то уж точно не могло быть никакого города и даже деревни. Эти южные земли всегда покрыты многокилометровой толщей льда. Это было известно всем. «Ты не иначе, как увлекся географией», — раздался над самым моим ухом голос Библуса. Я повернул голову и увидел хранителя библиотеки, который появился словно из ниоткуда. Вот только что его не было, и вот он, стоит в величественной позе, скрестив руки на груди. Ему не хватало только золотого венка, чтобы позировать для портрета римского сенатора. «Библус, а ты часом в сенате не заседал?» — не удержавшись, спросил я. «Недолго», — невозмутимо отозвался Библус. «Потом у меня появились дела поинтереснее». «Знаешь, я никогда не приглядывался к твоему глобусу, но вот теперь он меня заинтересовал. Эти светящиеся рубины. Мне показалось, что они отмечают крупные города, но вот теперь я вижу, что это не так. Подожди». Дар нетерпеливо толкнул меня в ребра, а в голове сама собой всплыла отгадка. «Это места силы, верно? Места, в которых магия проявляется особенно ярко». «Ты угадал», — удивленно усмехнулся Библус. «Но все немножко сложнее». «Подожди, подожди, я хочу сам догадаться». Я еще раз взглянул на глобус. Большинство огоньков находятся рядом с городами, и это явно не случайно. Правда, почти они все маленькие и тусклые. Но люди не просто так селятся рядом с ними. Чувствуют силу магии. «Это верно», — подтвердил Библус. «Магии нужно в ком-то проявляться». «Но некоторые рубины расположены в недоступных местах в пустыне, в горах, под ледяным панцирем. Вряд ли в ближайшее время там появятся поселения. А если они были там раньше, то давным-давно исчезли. Получается, твой глобус — это что-то вроде летописи. Он показывает все места, в которых магия проявлялась раньше». «Ну что ж, ты понял», — довольно подтвердил Библус. «Многие из этих мест давно потеряли свою силу, но люди по привычке живут рядом с ними». Я был доволен своей догадкой, но мой магический дар не желал успокаиваться. Он словно хотел, чтобы я понял еще кое-что важное, очень важное — взаимосвязь магии и жизни. Получается, люди селятся рядом с местами силы, потому что чувствуют магию. А магические существа, ну, такие как ты, Набиль, садовник Люцерн, или вот эти вот незнакомцы из заброшенной лаборатории? По изменившемуся выражению лица Библуса я понял, что угадал верно. «Ну, мы тоже ищем места силы», — подтвердил он. «И это происходит само собой». «А еще вы чувствуете, когда сила уходит», — кивнул я. И тогда уходите вслед за ней в другое место. Вот именно поэтому Набиль столько путешествовал. Вы не можете жить без магии. Вот в чем ваше главное отличие от людей». «А с чего ты взял, что люди могут?» — неожиданно спросил Библус. «Магия становится сильнее или слабее, это верно. Но она никогда не исчезает полностью». Он покачал головой и посмотрел на коробку с печеньем Чурос, которую я все еще держал в руках. «Что-то новое, судя по вкусному запаху. Ладно, не станем изменять традиции, Александр. Идем-ка, угощу-ка я тебя кофе. Ну, а библиотека ответит на твои вопросы». Он повел меня знакомым коридором между бесконечными книжными стеллажами. Как ни странно, мой сегодняшний интерес связан именно с магическими существами, которые поселились в заброшенной алхимической лаборатории, — сказал я. Мне удалось кое-что разузнать о них, и теперь я хочу понять, кто же они такие. Кстати, а где ты так измазал свою тогу? Ты знаешь, у тебя к подолу присохла земля. Снова занимался своей клумбой? Совсем недавно садовник Люцерн подарил Библусу куст туманной розы, и она сразу стала любимицей хранителя библиотеки. «Ты прав», — кивнул Библус. Мне показалось, что он чем-то огорчен. «Так, дружище, скажи мне, с твоим цветком все в порядке?» — спросил я. «Он вянет. Я поначалу думал, что дело в недостаточной влажности. Но ты же знаешь, что туманная роза любит сырость. Но, похоже, цветку не подходит сама почва. А если ее пересадить в другую землю?» Библус покачал головой. «Видишь ли, друг мой, идеально подошла бы земля с родины цветка, из окрестностей забытого города Табокко. Но вот достать ее невозможно, ведь точно никто не знает, где же находился этот город. Ну, ничего не поделаешь. Буду любоваться цветком, пока она есть». «А потом мы будем варить из его лепестков горячее вино со специями», — улыбнулся я. «Кстати, Библус, ты помнишь бывшего императорского повара, которому ты подарил книгу с рецептами из других миров?» «Разумеется. Разве можно забыть его восхитительные мармеладные шары? А к чему ты это спрашиваешь?» «Видишь ли, он попытался приготовить блюдо по одному из этих рецептов и столкнулся с проблемой. Наши специи не подходят. Нужны особые, магические. Ты случайно не знаешь, где их можно найти?» «Вот чего нет, того нет», — озадаченно покачал головой Библус. «Быть может, книги что-нибудь подскажут? Или с садовником поговори? Ведь специи делают из растений, а кто разбирается в растениях лучше садовника?» «Пожалуй, это хороший совет», — согласился я. Сегодня в круглом зале не было тумана и мелкой водяной мороси, но воздух еще оставался влажным, словно после дождя. Струя фонтана с журчанием падала в чашу, и я вспомнил пересохший фонтан на площади стеклянного рынка, возле которого мне пытались продать запрещенные зелья. Я взглянул на розу. Ее бутоны были плотно закрыты, но колючие стволы оставались крепкими, и темно-зеленые листья блестели в свете магического сияния. Не похоже, чтобы роза увидала. Впрочем, Библусу виднее. На рыхлой земле, в которой росла туманная роза, лежал ярко-красный лепесток. Библус поднял его и бережно убрал в маленькую золотую коробочку. «Ну, присаживайся, Александр», — пригласил он, указывая на знакомую садовую скамейку. «Вместе с этой скамейкой я в прошлый раз попал в незримую библиотеку. Раньше мы с Библусом всегда сидели на краю чаши фонтана, но теперь камень был мокрым из-за постоянных туманов, так что скамейка оказалась весьма кстати. Теперь же перед скамейкой стоял небольшой столик, на котором удобно было разместить раскрытую книгу и чашку кофе. Библус взмахнул рукой, и неподалеку от нас возникла жаровня, в которой само собой вспыхнуло пламя. От огня повеяло теплом. «А у тебя становится уютно», — улыбнулся я. «Еще немного, и ты начнешь предлагать постоянным читателям горячие завтраки. Кстати, ты так и не рассказал, заходит ли к тебе еще кто-то, кроме меня. Мне интересно». «Ну, конечно, тебе интересно», — усмехнулся Библус. «Но сегодня ты уже узнал одну тайну. Прибереги остальные на потом. Иначе когда-нибудь тайны закончатся, «И что ж ты будешь делать тогда?» Он подставил серебряную джезву под струю воды из фонтана и умелым движением водрузил ее на горячую жаровню. «Кофе будет готов через несколько минут. А пока расскажи-ка мне, что же ты успел узнать о магических существах, которые тебя так интересуют?» «Знаешь, Библос, немного», — признался я. «Набиль рассказал мне, что они похожи на светящиеся силуэты. Интересуются алхимией, умеют варить удивительные зелья. Думаю, для этого они и украли у садовника люцерна муравейник и продырявленный зверобой. А еще они ищут какого-то огненного скакуна». «Ну что ж, не так уж и мало», — проворчал Библус. «Думаю, во Вселенной найдется немного существ, которые подходят под все эти приметы». «Да, кстати, они еще нагоняют сон своим появлением», — вспомнил я. «Тоже примета, если вдуматься. И это может здорово осложнить предстоящее нам знакомство. Вот как я буду с ними разговаривать, если усну при их появлении?» «Ну, это не примета», — неожиданно возразил Библус. «Это одно из свойств магии. Похоже, эти магические существа не полностью воплотились в твоем мире. Их состояние похоже на сон. Поэтому все здешние жители тоже засыпают в их присутствии или просто не чувствуют его». «Купец Сойкин заснул», — вспомнил я. «Значит, у него есть магический дар, чтобы он сам о себе там не думал. Как ты считаешь, Библус, а можно ли найти какой-то способ не заснуть при их появлении?» «Разумеется», — кивнул хранитель библиотеки и осторожно встряхнул джезву. «Ну-ка, подожди минутку». Он дождался, пока над узким горлышком джезвы поднимется ароматная коричневая крема, отставил кофе в сторону и снова взмахнул рукой. На мгновение мне показалось, что в мою сторону, размахивая длинными лапами, летит большой паук. Я инстинктивно замер. А паук мягко шлепнулся на стол и оказался комком спутанных кожаных ремешков. Они беспорядочно торчали из комка, и на каждом было завязано несколько десятков узелков. «А что это?» — в недоумении спросил я. «Нужная тебе книга», — невозмутимо ответил Библус. «И как ее читать? Я, знаешь ли, не обучен грамоте узелкового письма». «Ну, все довольно просто. Возьми книгу в руки, закрой глаза и медленно веди пальцами по ремешку, пытаясь ощутить каждый узел. Значение имеет форма узлов, их последовательность и расстояние между ними». «Да, очень просто», — проворчал я. «И, конечно, мне потребуются обе руки. Весьма предусмотрительно. Так я съем меньше печенья». Я тоже решил вести себя предусмотрительно. Прежде чем взяться за необычную книгу, я сделал несколько глотков кофе и вытащил из коробки парочку поджаристых чурос. Печенье уже остыло, но вот вкус у него был таким же восхитительным. Затем я вытер пальцы салфетками, о которых позаботился хозяин кафе, и взялся за книгу. Это был удивительный опыт. Закрыв глаза, я медленно проводил большим и указательным пальцем по ремешкам, ощупывая каждый узел. И непостижимым образом понимал, что они означают. Это было похоже на образы, мелькающие в сознании. Образы складывались в историю, но перевести ее на обычный язык привычный мне. Я мог только очень приблизительно, и все же я кое-что понял. Туннелон. Незнакомое слово часто повторялось и было звонким, как звук колокольчика. Туннелон. Так эти существа называли свой мир. Об этом они рассказали неведомому автору узелковой книги, когда встретились с ним. А сколько тысяч лет тому назад это было? Где главное? Всю эту прорву лет туннелонцы искали огненного скакуна. Искали практически наугад, ориентируясь на понятные только им следы и надеясь на помощь магии. В своем мире они были великими алхимиками и за помощь в поисках расплачивались редкими волшебными зельями. «Что такое огненный скакун?» — спросил я у книги и получил ответ. Туннелонцы показали облик огненного скакуна автору книги, и он сумел передать его при помощи узелков. Летящее пламя, огненный вихрь, обжигающее облако — вот что такое огненный скакун. Он был похож на лошадь не больше, чем лошадь похожа на черепаху, и все-таки похож.